А перед просмотром видео хочу порекомендовать вам расширение OLX Defender. Скачать его можно в магазине расширения Google Chrome, установить буквально в один клик. Суть этого расширения, оно показывает вам по объявлению, честный ли это продавец или же мошенник. Чем больше людей установит это расширение, тем эффективнее оно будет работать. Я установил и вам рекомендую, ссылка на него будет в описании. Поехали! Здорово, пацаны! Есть у нас, короче, такой сайт, кто с России смотрит, OLX. Это типа вашего Авито. В общем, вы в группе... где выставляют кидалово на этих сайтах, короче, нашли мы вот такого чувака сейчас, вот он. То есть он телефон продает, ну, намного дешевле, чем везде, как бы, и сейчас мы ему позвоним, и вероятнее всего он будет просить у нас предоплату. Но в чем фишка, смотрите, из-за жалоб он уже удалил свое объявление, а мы сейчас играем на лоха, типа я там заранее номер его сохранил. Продается ли его товар? Вот, поехали смотреть. Да. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. А подскажите, да. А Meizu продан телефон или нет? А что-то? Телефон Meizu M3 Note 16 гигов продан или еще нет? Не-не-не. Ну, то есть можно, да, его купить? Ну, да. А... подскажите, вот вообще так, в трех словах, это, ну, как, давно с ним ходите, как вообще он себя ведет? Вообще пользовалась девушка аккуратно в чехле. Ага. Такой вопрос, как он, ну, лагает сильно, вот если там 3-4 приложения запущено, батарею как держит? Не, вообще не лагает. У него гайд не глючит, отпечаток пальца за 0,3 секунды открывает. А какой там Android, какая версия? Шестая. Это последняя или нет? Я просто с четвертого айфона на нее перехожу. Не последняя. Ну так если сравнить последняя, четвертый айфон... Седьмая, там уже восьмой, уже угу. Если сравнить вот четвертый айфон или вот этот Meizu, ну вот говорят Meizu поярче, да, вроде как? Ну да. Ага, как купить он можно, скажите? Что-то? Как купить можно? А вы откуда? Я Samsung. Ну, можно по почте. Ага, наложкой отправляете, да? Я просто отправляю, но предоплаты только. Что-что? В размере 300 гривнов на этом идет на почте, на наложенный платеж. Предоплата 300, да, получается? Да. А может я вам, ну как, чтобы вы были уверены, что я там ее заберу, может чисто почтовые услуги или как? Сколько там? Ну, можно и так. Ага. А когда вы можете вообще, как это все сделать? А ну, отправить сегодня я уже не успею, скорее всего, завтра. Ага. Завтра. А предоплату, ну, предоплату тоже, да, завтра? Или как лучше? Ну, я не знаю, как вам удобнее, но можно и завтра, можно и сегодня. Угу. А, ну, куда вам, на банковскую карту или как... Угу. Что? Чехол в комплекте не продаете? Да, даю. Ага. А можете, есть вайбер у вас там, не знаю, фотки хотя бы какие-то дополнительные? Да. Сможете да, на этот номер? Такой, на этот номер? Да. Хорошо. Сегодня скинете или когда? Ага, хорошо, спасибо, добро, тогда давайте вам, не знаю, может там минут через 20 перезвоню уже, вы мне сразу карту скиньте, я бы сегодня, вы сможете утром отправить его? Да, конечно. Ага, а вы откуда отправлять будете, сколько он идти будет примерно? Я буду с Николаевской области отправлять, а куда это вам? В Сумы. А, в Сумы? Город Сумы, да. Ну, дня два. Ну, в принципе, да. В принципе, нормально. Так, ну что, давайте ему перезвоним, чтобы он скинул нам дополнительное фото и номер карты. Понеслась, братва, понеслась, звоним. Да. Алло, здрасте, снова я. Да, я скинул. Скинули? Да, скинул на этот номер. Вайбер, да, или смс-кой? Да, вайбер. Ага, все, сейчас... зайду, гляну, секунду. Примерно, чтобы вы понимали, продает он Meizu M3 Note за косарь 200. Короче, я уже открыл Ну, короче, вот, допустим, парочку объявлений, да? Вот. По 1400. Нерабочий дисплей, да? Рабочий дисплей. Требует замен. Короче, разбитый экран, замены. Короче, по 1400 продаются убитые. А этот новый в идеале продают за 1200. Он мне скинул фото дополнительное. Ну, смотрите, дополнительное фото по факту ничего не дает, потому что в ходе последних событий эти фотки покупают. Ну, типа, короче, покупают фотографии левых телефонов, чтобы потом выдавать их как свои. Он мне скинул с уже женского вайбера эти дополнительные фото, вот свою карту прислал. Сейчас будем перезванивать, общаться. Да, здравствуйте, фотки принял. Алло, алло. Да, фото говорю, Вайбер принял. Будете брать? В целом, да. Это карта, да, приватовская, ну, которая в Вайбере. Там Чичито. приватом можно оплачивать, если А это что. какой банк? Пивденный. Пивденный? Ого. А такой вопрос, скажите, а что тут цена такая смешная? Просто что срочно подаешь. Купил девушке айфон, а этот на площадке по ненадобности продаю. Ага, а еще такой вопрос, а профиль что на Улыксе удалили? Профиль на Улыксе что удалили? Жалобу кинули какие-то. Да? Ну, Ну было пару да. разговоров таких, что люди, ну, Да забили это, просто... ставили там. Короче, в общем, вот так вот. Понял. Да просто скрины видел и переписки ваши видел тоже. Вот поэтому, наверное, и профиль удалили, да? Ну, я понял. И что, ведется вообще кто-то на это? Ну, на вот этот вот развод с предоплатой и с такими смешными ценами. Короче, я понял, ладно. Хорошо, ладно. Блять. Ну, короче, вы поняли, да? Смешная цена раз. Левые фотки два. Предоплата три. Блять, ну, это очевидно. Так что, ребят, не ведитесь никогда, никогда не отправляйте ни предоплату, ничего. Вот вам номер этого гуся. Вот. Не ведитесь на это все, вступайте в группу, ссылка в описании, качайте расширение, которое помогает вам разоблачить лоха, ну и будьте умнее, понимаете, всех мошенников мы не перегубим, а вот ваше мировоззрение в целом можно поменять. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, всем пока.